Это мы еще посмотрим. Со злости ударил кулаком по креслу. Встал и прошелся по каюте. Что-то здесь не сходится. Почему начальник полиции настроен так враждебно? Капитан, голос Кианны прервал размышления, обнаружено приближение воздушного транспорта. 3 дрона полиции движутся в этом направлении. Вот и проявились последствия разговора. Они отследили сигнал. Полиция. Напрягся, подходя к панели управления. Судя по всему, да, капитан. Время до их прибытия — 10 минут. Готовить челнок к взлету. Нет, остаемся на месте, просто отключи все системы. Оставь только дрон-разведчики. Их дроны не смогут причинить нам вреда, да и пускай обнаружат нас здесь вначале. Принято, капитан, отозвалась Кианна. Выключив планшет, быстро вышел наружу и выбросил его вниз. После чего осмотрелся. Район только начинали застраивать. Разумных внизу было немного, все мирно следовали по своим делам. Вернулся на челнок и в свое кресло. Что один брат упрямый и тупой, и второй точно такой же. Эти точно ничего не скажут. По крайней мере, сейчас. Проблема заключалась в том, что не знал, кого здесь можно захватить и потрясти. Кто может это знать? Наверняка главный медик клана. Вот только у меня не было подобного файла, что предоставил судья на клан Гаиджи, и кто здесь главный медик клана, и как его найти, не я представлял. А учитывая, что похитил главного медика клана там, на Гаиджи, они сейчас его охраняют вместе с Марине. Впрочем, лучше посмотрим в сети. Достал другой планшет и посмотрел на него. Планшеты еще заканчиваются, надо будет прикупить еще, пробормотал вполголоса и, оплатив доступ в сеть, начал поиск главного медика клана. Данные на него нашлись, но никаких сведений о том, где проживает или работает, не было. Судя по всему, это медицинский центр клана. Вот только если отправлюсь туда, прольется много крови. Самое разумное сейчас улетать. Кианна, что там по полицейским дронам? Кружат вокруг, но пока не обнаружили челнок, отозвалась Искин. Кианна, какова вероятность, что они нас обнаружат? Поинтересовался, просматривая системы жизнеобеспечения. Около 4%. Если не изменят текущее положение. Кивнул. Именно такой ответ и ожидал. Кианна, оцени наши шансы на самостоятельный выход в космос. Расчеты показывают, что с текущей массой и загрузкой челнок не сможет преодолеть притяжение планеты, капитан. Двигатели не выдержат нагрузки, и вероятность разрушения корпуса составляет 87%, прозвучал безэмоциональный ответ. Кианна, возможные варианты решения этой проблемы. Потер переносицу, предчувствуя неприятный ответ. Космопорт, капитан. Это единственное место, откуда мы можем покинуть планету. Другие варианты. Нахмурился, барабаня пальцами по подлокотнику. Боюсь, их нет. Сами не можем покинуть планету, значит, нужен корабль помощнее. Транспортник или грузовой флайер, для того, чтобы он доставил нас на орбиту. Это понимаешь ты, значит, это понимают и они. Значит, это плохой план, покачал головой, размышляя вслух. Космопорт здесь на планете был большим. Чего там только не было. Наверняка вся территория хорошо охраняется. Просто так не пролетишь на территорию, собьют. К тому же там везде радары. Да наверху на станции истребители только и ждут, чтобы я появился около станции. Это плохая идея, совсем плохая. Значит, нужна другая идея. Небольшая транспортная контора, а еще лучше частник. Которые располагались не на космодроме. И я был уверен, что такие здесь есть. Кианна, буду искать подходящий транспорт, а ты фильтруй и отбрасывай неподходящие варианты. Нам нужен корабль с грузовым отсеком, способным вместить тебя целиком. Принято, капитан, отчеканила Кианна. Полиция явно не теряла времени даром. Мое изображение мелькало в новостях с пометкой «Особо опасен». Правда, на этих снимках выглядел совсем не так, как сейчас, видимо, использовали старые фотографии из архивов. Первым делом обратил внимание на объявления частников. Некоторые предлагали услуги по перевозке грузов между планетами, другие выполняли заказы на перемещение техники. В большинстве случаев это небольшие корабли, пригодные для транспортировки грузов, но слишком малые для того, чтобы разместить в них челнок. Капитан, большинство предложений отфильтровано. Грузовой отсек должен быть не менее 20 метров в длину и 6 в ширину. Таких кораблей в частном секторе немного. Сколько осталось вариантов? Оторвался от экрана, вглядываясь в виртуальный индикатор. 6 подходящих вариантов. Первой шла транспортная компания «Звездные пути». Солидный флот средних и крупных транспортников, хорошая репутация, множество положительных отзывов. Вот только на сайте была заметна гордая надпись «Официальный партнер администрации Элзабии». Это был явно не мой вариант. Кианна, вычеркни «Звездные пути». Слишком тесно сотрудничают с властями. Принято, мгновенно откликнулась она. Вторым был «Груз Быстро», небольшая транспортная компания с двумя кораблями в активе. Судя по описанию, у них один средний и один крупный транспортник. В принципе, подходило, но репутация у них не самая лучшая. Три последних отзыва говорили о задержках сроков доставки. Рисковать не хотелось. Третий вариант, «Транспорт Люкс», предлагал перевозки исключительно для VIP-клиентов. Грузовой отсек у них достаточно большой, но цены, прямо сказать, кусались. Деньги еще оставались, но разбрасываться ими совсем не хотелось. К тому же там наверняка проверяют клиентов. Четвертый, «Космические Титаны», специализировался на перевозке тяжелой техники. Судя по описанию, их корабли идеально подходили для моих целей, но базировались они не на планете, а на орбитальной станции. Что меня не совсем устроило. Пятый и шестой варианты были частниками. Пятый, некто Кронос Векслер, владел переоборудованным военным транспортником. Выглядел корабль впечатляюще, но в его профиле значилось, что раньше он служил на флоте в полиции. Все бы ничего, вот только на флоте не было полиции. Там служба внутренней безопасности. Не знаю, зачем он это написал, но разбираться с этим не хотелось. А вот шестой вариант, выглядел многообещающе, частник по имени Гарденс. Владелец большого грузового флайера «Саламандра», переоборудованного для космических перевозок. «Кианна, что думаешь о Гарденсе?» Наклонился вперед, пристально изучая информацию на экране. Имеет лицензию на перевозку грузов третьего класса. Летает между столицей и соседними системами. По размерам его корабль подходит для размещения челнока. Судя по общедоступным данным, его лицензия была приостановлена 3 месяца назад за мелкое нарушение правил перевозки, но восстановлена после уплаты штрафа. Это было интересно. Человек, который уже имел проблемы с законом, пусть и мелкие, может быть более гибким в переговорах. Где он базируется? Почувствовал, как губы сами собой растягиваются в улыбке.